Хитрый Ярославец. Существует несколько версий освобождения Мерецкого из-под ареста. Одна из них связана с Хрущевым, будто бы его шутка спасла заслуженного военачальника. Произошло это на обеде у Сталина. У вождя было демократичное настроение. За столом шло обсуждение положения на фронтах. Кто-то в разговоре мельком упомянул имя арестованного Мерецкого. Улучив момент, Хрущев бросил: «Вот ведь какой хитрый Ярославец! Все воюют, а он в тюрьме отсиживается». Хрущев не столько хотел привлечь внимание хозяина к арестованному, сколько польстить вождю, придумавшему когда-то меткое прозвище Мерецкову — «Хитрый Ярославец». Ярославцы в России, торговцы, огородники, пользовались репутацией ловких людей. О них сложились фольклорные представления как о хитрецах и обманщиках, которые способны обвести вокруг пальца даже черта. Существует такая притча. Предприимчивый китаец, имевший в России целую артель бродячих торговцев, жаловался на ломаном русском языке: «Русские люди — хорошие люди есть. Везде обмануть можно. Коса дерет, кожа щиплет, сапоги смотрит, штаны смотрит, дает деньги, гнилой товар берет. Ярославль — один плохой город есть. Люди хитрые. Все равно приятель. Рука дает, чай угощает, а потом за плохой товар фальшивые деньги дает. Мошенники люди в Ярославль город». Наблюдательный китаец самостоятельно дошел до давно известной формулы: еврей надул татарина, еврея — цыган, цыгана — армянин, армянина — грек, грека — черт, черта — ярославский торговец. Писатель Феликс Чуев в книге «140 бесед с Молотовым» приводит высказывание Молотова в адрес Мерецкого. «Сидим на даче в Жуковке. Приехал Иван Стаднюк». Молотов следит за публикацией его романа «Война», оценивает положительно, дает советы. Прочитав третью книгу романа, упрекнул автора в том, что у него Сталин высказывает предположение о том, что немцы не нападут на нас ранее 42-го года. Стаднюк в данном случае опирается на воспоминания Мерецкого. «А я это считаю неправильным», — говорит Молотов. «На мертвого валить, на Сталина, будто бы он это сказал. Во-первых, Мерецков — неточный человек. Нельзя тут на него положиться. Сталин называл его Ярославец». «Почему Ярославец?» «В Ярославле, — говорил он, — такой оборотистый живет народ, что евреев там почти нет. Там сами русские выполняют эти функции. И один из таких — Мерецков». Конец цитаты. Сталин любил использовать и фольклорные выражения, и меткие, сочные слова русских писателей. Михаил Вайскопф, известный израильский филолог, автор монографии «Сюжет Гоголя», писатель Сталин, отмечает, что вождь нередко переиначивал знаменитые слова Гоголя и часто цитировал. «Эх, тройка, птица тройка, кто тебя выдумал? И нехитрый, кажись, дорожный снаряд. Не железным схвачен винтом, а наскоро живьем с одним топором да долотом снарядил, и собрал тебя ярославский расторопный мужик». Не исключено, что оттуда Сталин перенес ярославца на Мерецкого, у которого выделялся особый полководческий стиль, обстоятельность, предусмотрительность и хитрость в хорошем понимании этих слов. Мерецков в своих воспоминаниях пишет: «Во время официальных заседаний Сталин обращался ко мне, как правило, товарищ Мерецков, реже Кирилл Афанасьевич. При неофициальных встречах он почему-то называл меня ярославцем или хитрым ярославцем. Так, например, он называл меня с улыбкой, когда ему нравилось внесенное мной предложение по важному вопросу, или сердясь, когда я не соглашался с его мнением». Конец цитаты. О хитростях ярославца Мерецкого много рассказывал военный инженер Хренов, генерал-полковник инженерных войск, герой Советского Союза, служебные дороги которого в конце 30-х годов часто сходились с дорогами Кирилла Афанасьевича. Мерецков тогда командовал Ленинградским военным округом, а Хренов был начальником инженерных войск. Вот один эпизод из рассказов Аркадия Федоровича. В Псковском укрепрайоне возводились оборонительные сооружения, долговременные огневые точки, доты. Командующий округом совместно с начштаба проверяли посадки новых пулеметных и артиллерийских точек. Каждое вооружение принимали без замечаний и легким росчерком пера утвердили все карточки дотов. При проверке присутствовал начальник инженерных войск. Он видел серьезные огрехи. Посадки огневых точек допускают обширные мертвые пространства. Однако при разработке плана посадок дотов его мнение никого не интересовало. Хренов молчал, но в знак несогласия не подписал ни одной карточки. Это привлекло внимание начальника штаба, и он сделал замечание, на что Мерецков с ироничной улыбкой сказал: «Разрешение на подпись он у подчиненных спрашивать не обязан». Тогда начальник инженерных войск не удержался, заговорил: «Согласен, это ваше право», — ответил он командующему и, помедлив, добавил: «Хотя вашим заместителям и помощникам не повредило бы поинтересоваться мнением специалистов». После обеденного перерыва Мерецков попросил Хренова объяснить ему ошибки сделанных посадок, которые он, безусловно, видел раньше и сам, и сказал присутствующим, что все подписи, которые он поставил до консультации с начальником инженерных войск, надо считать несуществующими, и приказал проверить посадки заново. Он также объяснил, что товарищ Хренов в соответствующих специальных, в частности инженерных тонкостях, его правая рука, и его мнение в этих вопросах является решающим. Таким образом, Аркадий Федорович выдержал проверку, а начальник штаба получил хороший урок. Для общевойсковиков отмахиваться от рекомендаций специалистов чревато тяжелыми последствиями. Подобными хитростями ярославец Мерецков проверял Хренова потом еще не раз. Вернемся к шутке Хрущева. Говорят, она понравилась Иосифу Виссарионовичу, и он решил превратить ее в реальность. Это было в манере вождя. Что именно подумал Сталин о Мерецкове после Хрущева, неизвестно. Но объективным остается факт, что Мерецков в начале сентября был выпущен из тюрьмы. Есть еще одна версия освобождения Мерецкова, и опять же идет она от Хрущева. Шла война. Мне эту историю рассказал Берия, то есть источник довольно точный. Бывало, когда о ком-нибудь говорили как о стойком человеке, Берия высказывался так: «Слушайте, дайте мне его на одну ночь, и он у меня признается, что он английский король». Уж он-то знал, как этого можно добиться, да и не раз добивался. Тогда, при жизни Сталина, он только говорил так, а позднее, когда мы подняли архивные материалы, арестовали и осудили Берию, то увидели, какими методами он достигал своей цели. Так вот, Берия еще при жизни Сталина рассказывал об истории ареста Мерецкова и ставил освобождение его себе в заслугу. Я пришел к Сталину и говорю: «Товарищ Сталин, Мерецков сидит как английский шпион». «Какой он шпион? Он честный человек. Война идет, а он сидит. Мог бы командовать. Он вовсе не английский шпион». Конец цитаты. Я и сейчас не могу понять, кто же его арестовал. Берия валил все на Абакумова. Но кто этот Абакумов? Человек Берии. Он в своей деятельности прежде всего отчитывался перед Берией, а уж потом перед Сталиным. Следовательно, Абакумов не мог арестовать Мерецкова, не посоветовавшись с Берией и без санкции Сталина. «И вот», — продолжает Берия, — «Сталин сказал: „Верно. Вызовите Мерецкова и поговорите с ним“. Я вызвал его и говорю: „Мерецков, ты же глупости написал. Ты не шпион, ты честный человек, ты русский человек. Как ты можешь быть английским шпионом? Мерецков смотрит на меня и отвечает. Я все сказал. Я собственноручно написал, что я английский шпион. Больше добавить ничего не могу, и не знаю, зачем вы меня опять вызвали на допрос. Не допрос. Я хочу тебе сказать, что ты не шпион. Ступай в камеру, посиди еще, подумай, поспи, я тебя вызову. Его снова увели в камеру. Потом, на второй день, я вызвал Мерецкова и спрашиваю, ну что, подумал? Он стал плакать. Как я мог быть шпионом? Я русский человек, люблю свой народ и верю в свой народ. Примечание. Хрущев. Время, люди, власть. Воспоминания. Книга первая. Москва. Московские новости. 1999 год. Страница 618-619. Конец примечания. Берия сказал Хрущеву, что посоветовал Мерецкову обратиться к Сталину с письмом. Тот последовал его совету. Письмо было передано генсеку. Ознакомившись с его содержанием, тот приказал привести Мерецкова в порядок и представить ему. На приведение Мерецкова в порядок потребовалось несколько дней. Генерал, перенесший жестокие истязания, едва держался на ногах. Его одели в новую форму и без объяснений доставили в Кремль к вождю.